Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья! Продолжаем наш рассказ о маршале Оде Колоне. Итак, Массена дал мне задание и поручил вместе с полуэскадроном и гусар захватить этого маршала, так называемого Одеколона, освободить испанскую вдову и разгромить притон разбойников. И вот мы с полуэскадроном едем по лесу, и вдруг ко мне подскакивает один из фланговых дозорных. «Полковник, на той стороне долины англичане!» — крикнул он, отдавая честь. «Кавалерия или пехота?» «Драгуны, полковник!» — отвечал он. «Я видел, как блестят их шлемы, и я слышал лошадиное ржание». Я остановил отряд, а сам выехал на опушку. Сомнений не было. Кавалерийский отряд англичан двигался в том же направлении, что и мы. Я увидел их красные мундиры и их оружие, которое блестело и сверкало меж деревьев. А когда они проезжали небольшую прогалину, я кинул взглядом весь отряд и решил, что их силы примерно равны моим, не более полуэскадрона. Вы уже знаете кое-что о моих скромных приключениях, и согласитесь, что я принимаю решения быстро и также быстро их выполняю. Но тут, не скрою, я колебался. С одной стороны, представился прекрасный случай завязать с англичанами кавалерийскую стычку, а с другой, мне предстояло дело в Алмейхалском аббатстве, а то и другое сразу было мне не по силам. Если я потеряю хоть одного человека, то наверняка не смогу выполнить приказ. Я сидел в седле, подперев подбородок рукой, затянутой в перчатку, и следил за переливчатым блеском меж деревьев, как вдруг от вереницы красных мундиров отделился один из англичан. Он выехал на открытое место, указывая на меня и пронзительно улюлюкая, словно завидел лисицу. К нему присоединились еще трое, а гарнист заиграл сигнал, после чего все они выехали из леса. Как я и думал, это был полуэскадрон, который теперь выстроился в две шеренги по 25 человек во главе со своим офицером, тем самым, что улюлюкал. Я мгновенно построил своих в тот же боевой порядок, и теперь нас, гусар и драгун, разделяли какие-нибудь 200 ярдов травянистой земли. Эти ребята в красных мундирах, в серебристых шлемах, в высоких белых плюмажах, с длинными блестящими саблями, глядели орлами. Но при всем том, я уверен, они признали бы, что никогда еще не видели таких лихих, легких кавалеристов, как полусотня конфланских гусар, стоявших с ними лицом к лицу. Конечно, вооружение у них было более основательное, да и вид, пожалуй, более нарядный, так как Веллингтон заставлял их надраивать всю металлическую амуницию, чего у нас не было и в заводе. Однако всем известно, что английские мундиры слишком тесны, чтобы рубить с плеча, и это давало нам преимущество. Что же до храбрости, то глупые и несведущие люди всех наций обычно полагают, что их солдаты храбрее всех на свете. Нет такого народа, который не тешил бы себя этой мыслью. Но человек, повидавший с моё, знает, что особой разницы тут нет, и хотя дисциплина в армиях разная, все они одинаково храбры. Одни только французы не имеют себе равных в доблести. Что ж, пробка полетела в потолок, и бокалы уже были наготове, как вдруг английский офицер поднял саблю, видимо, посылая мне вызов, и поскакал галопом прямо на меня. Клянусь, нет на свете зрелища прекрасней, чем бравый кавалерист на добром коне. Я готов был замереть на месте и, затаив дыхание, смотреть, как он приближается с небрежным изяществом, держа саблю у крупа лошади, откинув назад голову с развивающимся плюмажем, живое воплощение молодости, силы и мужества. Сиреневое вечернее небо было у него над головой, а позади него вековые дубы, но я не таков, чтобы торчать на месте и глазеть попусту. Быть может, у Этьена Жерара есть свои недостатки, но, клянусь честью, никто еще не посмел обвинить его в медлительности, когда надо действовать. Мой старый конь по кличке Барабан знал меня так хорошо, что рванулся вперед раньше, чем я успел тронуть повод. На свете есть две вещи, которые я забываю не скоро: лицо хорошенькой женщины и ноги доброго коня. И пока мы скакали друг другу навстречу, я все твердил про себя: где я видел эти могучие чалые лопатки? Где я видел эти изящные бабки? И вдруг, взглянув в смелые глаза, в лицо, которое вызывающе улыбалось, я все вспомнил и узнал, кого бы вы думали. Того самого человека, который спас меня от разбойников и поставил на карту мою свободу, того, чей полный титул был его светлость, милорд сэр Рассел Барт с точкой. «Барт!» — воскликнул я. Он уже занес саблю для удара, и так как его умение владеть оружием оставляло желать лучшего, я свободно мог проткнуть его по меньшей мере в трех местах, но я поднял саблю для приветствия, и он, опустив свою, уставился на меня. «Хеллоу!» — сказал он. «Да это Жерар!» Глядя на него, можно было подумать, что у нас здесь назначено свидание. Я же готов был заключить его в объятия, если бы он хоть немного обрадовался встрече. «А я-то думал, сейчас тут пойдет потеха», — сказал он. «Никак не ожидал, что подвернетесь вы». Прервемся, друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.